Они еще посидели вместе на кухне, а потом Чарльз попрощался, и Мариэлла поцеловала его. Теперь расставание с ним не причинило ей боли. Она желала ему добра. Теперь она свободна от него и все еще любит его. А Малкольм ушел из ее сердца навсегда. Ее страшило будущее. Что будет после суда? Она знала, что Малкольм пустит в ход свои связи, и если его и осудят, то ненадолго, поэтому надо постараться уехать подальше. Плохо, если он будет там, где Тедди. Джон Тейлор обещал помочь ей, но убежать от Малкольма она не может. Где бы она ни поселилась, Малкольм может явиться туда. Высокопоставленный чиновник ФБР твердо обещал, что Малкольм никогда не получит Тедди. Он долго был холоден, жесток с Мариэллой и над сыном учинил такое, что отныне ему будет отказано даже в свиданиях с мальчиком. Мариэлла же не знала, сможет ли снова доверять людям. Конечно, в Тедди она будет верить всегда. Только он остался у нее. Он — ее радость, ее жизнь. Ради него будет она жить отныне. Накануне отъезда в Вермонт она уложила все вещи, которые еще не были отправлены. Ей не терпелось оставить дом Малкольма навсегда. Все свои вещи они с Тедди заберут с собой. Она уже сообщила Малкольму, что дом скоро освободится, и Бригитта сможет переезжать. Сама Мариэлла безмерно хотела перебраться в гостиницу. Она чувствовала, что в этом доме нечисто, и оставаться в нем нельзя. Тедди все это было сложно объяснить. Он еще не знал, что украли его по приказу папы, но он смутно чувствовал, что что-то теперь не в порядке. Какие-то намеки не могли не дойти до него, но он еще не мог понять их настоящий смысл. Мариэлла сказала ему, что папа не придет к ним еще долго, очень долго, что он уехал, и они, возможно, увидят его не скоро. Тедди удивился, но не расстроился, потому что был счастлив быть снова с мамой. Вечером, накануне их отъезда, в дверь позвонили, и Хейверфорд доложил Мариэлле, что пришел Том Армур. Она была удивлена этим визитом. Чарльз уже уехал во Францию, а самого Тома Мариэлла после суда не видела ни разу. Но оказалось, Джон Тейлор сказал Тому, что Мариэлла скоро уезжает. Мариэлла медленно спустилась вниз навстречу гостю. Он стоял в прихожей, красивый, элегантный, немного смущенный. Мариэлла обрадовалась ему, как будто ждала, что он придет. «Сегодня мне сказали, что вы завтра уезжаете», — нерешительно заговорил он, пожимая ей руку. Хейверфорд бесшумно выскользнул за дверь. Том давно собирался зайти навестить ее, да все откладывал, не находя в себе смелости вот так, безо всякой причины, явиться к Мариэлле. Ему очень хотелось самому попрощаться с ней. Он собирался поговорить с ней еще в последний день суда, но тогда произошло так много важных событий, что он не имел никакой возможности объясниться с ней. «Вы едете в Вермонт?» Тейлор сказал ему, что Мариэлла с сыном собрались в Вермонт, но при этом взгляд у Тейлора был такой смущенный, Том даже не понял, что же произошло между Джоном и Мариэллой. Мариэлла провела Тома в библиотеку, туда, где столько памятных разговоров состоялось в последние месяцы. Мариэлле хотелось понять, для чего он пришел. Но в любом случае она рада. Он с самого начала ей понравился, и Чарльзу он очень помог. Когда она сама давала показания, он вел себя очень по-мужски. Мариэлла видела в этом человеке силу и природную доброту. «Нам с Тедди надо бы переменить обстановку», — объяснила она. Вошел Хейверфорд с подносом, на котором стояли две кофейные чашки, и опять беззвучно исчез. «Как сейчас Тедди?» Том оглядывался вокруг. Роскошный дом. И трудно понять, жалко Мариэлле покидать его или нет. Но вот она улыбнулась и посмотрела ему в глаза. На ее лице не было сожаления. Просто она не могла больше здесь оставаться. «С ним все хорошо. Бывает, снятся страшные сны по ночам. И он не любит говорить о том, что с ним произошло. Его можно понять. Том, так же, как и Мариэлла, знал, что пережитое навсегда оставит на Тедди отпечаток. А ведь он до сих пор не знает, что похищение организовал его родной отец. Мариэлла не собиралась рассказывать об этом ребенку, и Том мысленно одобрил ее, но не удивился, потому что на суде успел составить представление о характере этой женщины. Сейчас она казалась очень спокойной и даже покорной. В ее облике сквозило тихое счастье. «А вы?» — мягко спросил Том, глядя на нее. «У вас-то как дела? Голова больше не болит?» Она улыбнулась в ответ. Действительно, после суда головные боли совершенно перестали мучить ее. Впервые за много лет она чувствовала себя абсолютно здоровой. Теперь ей казалось, что ее подвергли суровому испытанию, но вот оно закончилось, и сил стало больше. «Я в порядке». Она хотела поблагодарить Тома за его участие к ней на суде, но не знала, как это сделать. Сейчас она старалась не думать, как он красив в своем белом костюме, и, наконец, повернулась, чтобы что-то поправить на столе. «Мариэлла». Том давно знал, что ему придется это сказать. И ему не хотелось, чтобы она уехала из города, так и не поговорив с ним. «Я бы хотел вам иногда звонить, когда вы будете в Вермонте». Она взглянула на него расширенными от удивления глазами и подумала, не представляет ли он теперь чего доброго интересы Малкольма. Но Том заметил, что в ее глазах промелькнул испуг и слегка коснулся ее руки, желая успокоить ее. «Я, наверное, неясно говорю, у меня мысли путаются». Он смутился, как мальчишка, и Мариэлла рядом с ним казалась совсем девочкой. «Я уже давно ни с кем ни о чем таком не говорил». Да, по правде говоря, он давно не встречал ни одну женщину, которая так бы его заинтересовала. Она чем-то очень напоминала ему покойную жену. Хотя Мариэлла совсем другая. Мариэлла — самая цельная личность из всех женщин, каких он когда-либо знал. У нее поразительный характер. И ей так не везло целых 10 лет. Том надеялся, что сможет переменить ее участь, когда она вернется из Вермонта. «У вас в Вермонте будет телефон?» Он все еще топтался на месте, не решаясь завести разговор о ее будущем. Вдруг Мариэлла рассмеялась. Должно быть, она поняла его, хоть это и показалось ей маловероятным. Он всегда выглядел таким деловым, бесстрастным, и вдруг оказалось, что под невозмутимой оболочкой скрывается совсем иной Том Армур. Наверное, будет общий на несколько домов. Отлично. Значит, ваши соседи не будут скучать, — улыбнулся он. Я постараюсь выдумать какой-нибудь предлог, чтобы позвонить вам. Оба уже поняли, что не надо никаких предлогов. В последние месяцы Мариэле слишком часто звонили по делу, сообщали какие-то новости. Она надеялась, что вдалеке от Нью-Йорка наконец-то настанет долгожданный покой. Начался разговор о деревенской жизни. Мариэлла должна провести в Вермонте всего несколько месяцев до начала суда над Малкольмом. Потом они с Тедди вернутся в Нью-Йорк, и она снимет квартиру. Завтра они уедут, а Хейверфорд покинет дом. И когда они вернутся, все пойдет по-другому. Впрочем, она ни о чем не жалеет. «Вам не покажется, что я слишком тороплюсь, если...» — пробормотал он, запинаясь, как школьник, отвечающий урок. «Когда вы вернетесь, мы с вами...» Он почти застонал, никогда он не думал, что будет так трудно. На протяжении долгих недель он думал о ней, думал так, как ни о ком не думал уже много лет, и всегда ему казалось, что из этого ничего не выйдет. И вот сейчас он ничего не может сказать ей. Наконец он перевел дыхание и взял ее за руку. Лицо его стало серьезным. «Мариэлла, вы... удивительная женщина. Я очень хочу узнать вас ближе». Вот и все. Наконец он сказал, что хотел, и сразу испытал громадное облегчение. Пусть даже она скажет сейчас, что не хочет больше его видеть, но, по крайней мере, она будет знать, что у него сейчас на душе. «Я с первой встречи восхищаюсь вами». Она вспыхнула и почему-то почувствовала себя снова молодой и застенчивой. Потом она подняла на него глаза, и он увидел в них что-то такое, отчего у него опять перехватило дыхание. «Просто удивительно, сколько хорошего! Сколько хорошего вышло из этого ужасного события», — сказала Мариэлла очень тихо. Она чувствовала огромную благодарность за его добрые слова, от которых веяло счастьем. Она смотрела на него и чего только не хотела ему сказать, как вдруг дверь библиотеки распахнулась, и на пороге возникло ее величайшее на свете счастье в голубой пижаме. «Что ты тут делаешь?» — спросила она, улыбаясь, и Тедди несмело приблизился к ней. «Я не могу спать без тебя», — сказал он, не спеша вскарабкался к ней на колени и с интересом посмотрел на Тома. «Иди-ка засыпай. Когда я уходила, ты уже дремал». «Неправда», — запротестовал Тедди. Мариэлла представила ему Тома, не уточняя, откуда она его знает. «Не спится», — заявил Тедди, тут же зевнул и с сознанием своего права прижался к матери. «Я слышал, что вы с мамой собираетесь в Вермонт», — обратился к нему Том. Он всегда любил детей, а этот малыш был ему особенно дорог после всех драматических событий, связанных с ним. «Ага», — твердо подтвердил Тедди, — «у нас там будут коровы, цыплята и лошади». «А еще мама говорит, что я буду кататься на пони». «В твоем возрасте я тоже ездил летом в Вермонт», — улыбнулся Том ребенку, а через его плечо и матери. Он сказал достаточно. Пусть он выражался неловко и путанно, она правильно поняла его и не рассердилась. Они переглянулись через голову Тедди и вдруг почувствовали, что стали ближе друг к другу. «А у вас был пони?» — спросил Тедди, явно проявляя интерес к Тому. Мальчик уже очень долго не видел отца и иногда еще тосковал по нему, а мама сказала, что папа уехал надолго. Наверное, он где-нибудь в Африке или же плывет на корабле, и даже позвонить ему нельзя. Пони у меня был, и корова была. Я должен был сам ее доить. Если я приеду в Вермонт, то научу тебя доить корову. «А вы правда приедете в Вермонт?» Тедди заинтересовался всерьез, но и мать его тоже была заинтересована разговором. «Я об этом еще не думал. В самом деле он хотел дождаться ее возвращения. Но, знаешь, это неплохая мысль». Он вопросительно взглянул на Мариэллу, улыбнулся, и она улыбнулась ему в ответ. Он был рад, что у него достало храбрости приехать сегодня. Если бы он не приехал, ему предстояло бы мучиться не один месяц, и, может, статься, он так и не решился бы заговорить с Мариэллой. «Может быть, я как-нибудь вырвусь на выходные?» Он смотрел на мать и ребенка, и мысль навестить их нравилась ему все больше и больше. Ему была известна гостиница неподалеку от их дома. «А вы умеете ездить верхом?» — задал Тедди очередной серьезный вопрос. Том рассмеялся. «Думаю, что да». «А если вы уже разучились?» — великодушно предложил Тедди. «Я вас опять научу». Все трое засмеялись и перебрались на кухню, так как Тедди понадобилось печенье. Хейверфорд ушел к себе в комнату. Ему еще оставалось упаковать кое-что из своих вещей. Мариэлла знала, что старику жаль расставаться с ними, но он больше не хотел работать у Малкольма, а Мариэлла не могла себе позволить дворецкого. Малкольм назначил ей незначительное содержание, а больше у нее ничего не было. Когда Тедди вырастет, он станет наследником состояния Малкольма. Том налил мальчику стакан молока, Мариэлла нашла для него печенье, а потом ему пришла пора спать, но все забыли об этом. Они сидели втроем на кухне, жевали печенье и болтали. Было почти 11 часов, когда Том помог Мариэлле уложить мальчика, а потом они вдвоем спустились вниз. Том еще долго не уходил, а стоял у дверей и не сводил глаз с Мариэллы. «Спасибо вам за этот вечер», — серьезно и взволнованно сказал Том. Ему хотелось прижать Мариэллу к себе, зарыться лицом в ее волосы. Господи, ему так давно хотелось этого, но он не смел признаться в этом даже себе, и сейчас еще не время, он понимал это. «Я очень рада, что вы пришли». Мариэлла не думала, что они еще встретятся, и жалела об этом. Теперь, после его визита, ей открылось что-то совершенно новое и небывалое. Конечно, ей очень не хватало Джона Тейлора, но она осознавала, что приняла правильное решение ради самого Джона, а этот вечер с Томом был для нее неожиданным подарком, за который она была благодарна судьбе. «Я давно хотела вам сказать, что я восхищалась вами в суде», — сказала Мариэлла, но Тому не хотелось, чтобы она сейчас думала о суде. «Пусть она думает о Лете в Вермонте, о своем счастье, о Тедди. А когда она вернется в Нью-Йорк на процесс над Малкольмом, он будет рядом с ней, он будет ей помогать. Хватит с нее горя, теперь ей нужны счастье и покой, и он постарается помочь ей обрести их». «Не надо об этом думать», — сказал он, и вдруг невольно протянул руку и дотронулся до ее локтя. «Никогда больше не вспоминайте об этом. С прошлым покончено». Там осталась боль, много боли, но теперь им предстояло захлопнуть дверь в прошлое. «Думайте про Тедди и про его пони». Улыбаясь, оба стояли у входной двери очень близко друг к другу. «Вы теперь уедете в Вермонт, а я буду скучать». Странно прозвучали эти слова. Они были едва знакомы, и тем не менее Том знал Мариэллу лучше, чем своего ближайшего друга, лучше, чем всех своих знакомых женщин. И он любил в Мариэлле все. «Я тоже буду скучать», — сказала она, улыбаясь, и в ее душе впервые за долгие годы ожила надежда. Ей было легко с Томом. «Мы вам как-нибудь позвоним». «Я вам раньше позвоню», — прошептал он. Номер уже был у него записан. «Будьте осторожны. Берегите себя». Том приблизил ее к себе. Она закрыла глаза, и он осторожно поцеловал ее. «Спокойной ночи, Мариэлла. Скоро увидимся». В последний раз он взглянул на нее, а затем вышел. Мариэлла закрыла за ним дверь, думая о том, какая все-таки странная вещь — жизнь. Во многом, в чем она когда-то не сомневалась, Мариэлла разуверилась. Она верила, что они с Чарльзом всегда будут вместе, проживут долгую и счастливую жизнь, и у них будет много детей, а потом, что Малкольм всегда будет беречь ее и заботиться о ней, и ничего с ними не может случиться, потому что Малкольм — такой серьезный, солидный человек. Совсем недавно она думала, что Тедди никогда не вернется к ней. И во всем она заблуждалась, а главное, слава Богу, ошиблась насчет Тедди. Мальчик снова дома, а все остальное, по большому счету, не важно. Он был для нее самым дорогим на свете человеком, ради которого хотелось жить, ради которого она могла вынести все. Теперь же появилось и нечто большее. Исчезли кошмары, прошлое растаяло в тумане. Наконец они с Тедди вдвоем, вместе, и перед ними целая жизнь. Будет в ней и горе, но оно только укрепит их силы. В Вермонте они смогут отдохнуть, а потом они вернутся, и жизнь начнется сначала. Их будет ждать Том Армур, благородный, добрый. Мечты станут явью, а может быть и нет. Мариэлла надеялась, что все осуществится. Том тоже надеялся. И ни к ней, ни к нему уже не вернутся кошмары прошлого. На многое надеялась Мариэлла, но больше всего на счастье Тедди. Они уезжали утром. Хейверфорд стоял в дверях и махал им вслед, пока Бьюик Малкольма удалялся от дома. Мариэлла сидела за рулем. Хейверфорд знал ее все годы, что она была женой Малкольма, а Тедди — с самого его рождения. А теперь их ожидала другая жизнь. Старик молча запер дверь, думая о мальчике, положил ключ в заранее приготовленный конверт и запечатал его, чтобы отослать юристам. Дом опустел. Обитатели его разъехались. Хейверфорд вышел на улицу и сел в такси, мысленно желая им добра. Это помогло ему без сожаления расстаться с домом. В этот самый момент Мариэлла въезжала на мост. Том Армур пешком направлялся во дворец правосудия, думая о ней и о Тедди. Конец книги. Июнь 2003 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читал Николай Савицкий.